возникнуть из ребра во всей своей красе. Может быть, ее создали, использовав мужскую семенную клетку, но поскольку, согласно Библии, в раю не было ни одного человеческого существа, у которого можно было бы взять семя, Еву, по-видимому, вырастили в реторте. Среди некоторых настенных изображений в пещерах встречаются колбообразные предметы в соседстве с древними людьми. Или далеко шагнувший в научном отношении инопланетный разум, зная об иммунобиологических свойствах костного вещества, возможно, использовал костный мозг Адама в качестве клеточной культуры для развития зародыша. Для подобного биологически осуществимого акта творения относительно легко доступное человеческое ребро могло бы стать подходящим материалом. Ангер, как ученый, полагает, что эта теория, хотя логически и возможна, но крайне маловероятна. Что же касается причудливости и изощренности, то версия Деникина недалеко ушла от библейской легенды. В остальном он лишь создает видимость решения проблемы возникновения человека, по сути перекладывая ее на инопланетных пришельцев. Социолога не удивляет, что многие люди не в состоянии представить себе развитие своего вида из белковых молекул и примитивных одноклеточных организмов. С этой точки зрения утверждение Деникина о нашем происхождении от внеземных пришельцев и, следовательно, о том, что мы являем собой нечто вроде божьих сыновей, выглядит притягательнее хотя бы в том, что нам не приходится больше рассматривать себя родственниками обезьян. Значит, неоспоримый успех книг Деникина определяется, во-первых, отрицанием большинством современных людей религиозных представлений о происхождении жизни, особенно в форме рассказов о чудесах, и, во-вторых, неспособностью глубоко осмыслить истинно научные теории, например, учение об эволюции. Уже не веря в одно и еще не постигнув другое, люди готовы во всем следовать псевдонаучным представлениям, даже если они и бессмысленны, и в результате начинают верить в чудеса. Успех книг Деникина выходит за рамки обыкновенного успеха, заверяет Ангер. В нем таится больше. Может быть, мы сталкиваемся здесь с возникновением известного рода эмоционального контакта, подобного тому, который заставляет людей объединяться в различные секты. В самом деле, научно-фантастические произведения могут вызывать интерес и даже приводить в восторг, но при этом ни один из читателей вовсе не считает себя единомышленником автора. Но, углубляясь в книги Деникина или даже просто знакомясь с читательскими письмами, проникаешься ощущением сопричастности к страстным спорам о вере и неверии. О том, насколько это было удачно подмечено еще в 1969 году, свидетельствует факты сегодняшнего дня. В этом можно было убедиться весной 1979 года, когда спустя 10 лет после интервью Ангера профессор Хоймар фон Дитфурт в своей телепередаче «Квершнит», переданной по западно-германскому телевидению, среди прочего и далеко не на первом плане упомянул о феномене Деникина. В поступивших читательских откликах, опубликованных в бюллетене телепередач «Слушай», имели следующее возражение. Деникин приводит надежные доказательства и свидетельства. Дитфурт со всей своей полемикой неубедителен. Как читательница бюллетеня «Слушай» и книг Деникина, я не попадусь на удочку Дитфурта. Деникин беспристрастен, Дитфурт саркастичен. Хорошо, что я прочла о Деникине «Слушай». Теперь мне ясно, что аргументы Дитфурта не более чем мыльные пузыри. Когда с Ветхим Заветом в руках размышляешь об исходе иудеев, гибели Содома и Гоморры, не говоря уже об астрономической символике пирамиды Хеопса, и о сверхъестественном мастерстве создателей фигур на острове Пасхи, то есть о чем призадуматься.